Глава 10. Среда, 24 марта. Эль-Ойо Авизор. Канал 20 утверждает, что смерть Посадоса не была несчастным случаем или самоубийством. По словам журналистки Каролины Гихару, есть доказательства того, что тело кандидата подожгли, чтобы скрыть следы насильственной смерти. «Поздравляю, коллега», — провозгласил Годай на том конце провода. «Это была бомба, в лучшем смысле этого слова». — Спасибо, Пабло. — Ты это заслужила. Ты пойдешь на пресс-конференцию с Арсалехо? — Конечно. — Тогда увидимся там. Потом мы можем выпить по чашке кофе и обсудить два насущных вопроса. — Два вопроса? — Да, два, — подтвердил Годой. — Один касается той опасности, которая уже угрожает нашим жизням, а второй — твоих планов по усугублению этой ситуации. — Идиот, — согласилась Каролина, пропуская мимо ушей черный юмор коллеги. В кабинете генерала Сарсалехо внимал инструкциям своего начальника. «И еще, полковник, сделайте упор на то, что ваш приоритет — восстановление мира в стране. Вы меня поняли?» «Вполне, генерал». «Ни под каким предлогом не позволяйте им задавать вопросы. Пусть это называется пресс-конференцией, но будет монологом. Никто, кроме вас, не должен выступать. Вы должны превратиться в глаз народа, представлять его интересы и выражать его желания». — Я понял, мой генерал. — Кое-что еще. Вы будущий президент Санта-Моры. Я это знаю, и вы это знаете. Но с сегодняшнего вечера ни у кого не должно остаться сомнений. Ваша речь должна дать всем понять, что ваша кандидатура — это единственная возможность вернуть стране стабильность. Ясно? — Да, мой генерал. Можете идти, полковник. Полковник Сарсалехо чуть было не столкнулся в коридорах дома правительства с бывшей супругой Хуана Хосе Касереса, которую вызвал к себе министр внутренних дел. Тот принимал у себя Мари Фуко с удовольствием не только потому, что она была красивой женщиной, но и благодаря ее утонченным манерам и акценту, которые напоминали ему о молодых годах, проведенных в Париже. Тем не менее, разговор предстоял не из приятных. «Мы хотели бы поставить вас в известность о последних результатах расследования и заверить вас, что мы делаем все возможное для того, чтобы освободить заложников», — заверил министр. Мари Фуко была умной женщиной и знала, что за вызовом в министерство стояло нечто более серьезное. Было трудно поверить в то, что за ней прислали служебную машину и привезли в дом правительства, чтобы отделаться этими общими фразами. «Давайте перейдем к сути, господин министр», — попросила она. «Какова истинная цель нашей встречи?» Министр посмотрел на нее так, словно не верил своим ушам. Казалось, эта женщина сделана из стали, хоть она уже и не была замужем за Касеросом, но должна была по-человечески переживать за него. Он не понимал, как она могла так хладнокровно мыслить в этой ситуации. «Ну, на самом деле, есть кое-что еще», — пробормотал чиновник. «Я вас слушаю». Министр был ошеломлен трезвостью ума и мужеством этой женщины незаурядной красоты. «Возможно, однажды, когда в стране все немного утихнет...» «Я вас слушаю», — повторила Мари. «Сеньора Фуко, я буду говорить начистоту. Вы настолько умны, что я не оскорблю вас попытками что-либо утаить. Скажите, в последние дни вам поступали угрозы?» «Угрозы? Угрозы какого рода?» «Любые угрозы. Были ли телефонные звонки, письма или послания, пытающиеся вас запугать?» «Нет», — ответила Мари Фуко, — «ничего подобного не было». «Почему вы спрашиваете?» «Надеюсь, вы умеете хранить секреты, сеньора. Луси и Толоси поступали телефонные звонки с угрозами. Мы предполагаем, что таким образом повстанцы пытаются оказать давление на правительство, чтобы мы пошли на уступки. Как бы то ни было, мы установили наружное наблюдение за вашим домом. Мы думаем, что, возможно, вам...» «Нет, никто мне не угрожает», — заверила женщина. «И, если честно, я не знаю, с чего мне должно угрожать. Мы расстались с Касеросом много лет тому назад. Это так. Ну, бесполезно пытаться понять логику террористов. Мой долг — предупредить вас. Вот мой прямой номер, мадам. Если что-то случится или я вам понадоблюсь, я к вашим услугам. Будем надеяться, что все разрешится в лучшую сторону». Министр простился с ней, галантно поцеловав руку, и проводил выходящую из кабинета женщину взглядом. Было почти 2 часа дня, когда Каролина зашла в кафе неподалеку от редакции, чтобы перекусить на скорую руку. За барной стойкой ее поджидал Агустин. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Каролина. «Я жду. Вдруг мимо пройдет телезвезда, и я попрошу у нее автограф». «Ну и как успехи?» «Лучше не бывает». Каролина присела рядом с ним, и оба заказали сэндвичи. «А ты как?» — поинтересовался Агустин. «Хорошо, Агустин, хорошо, я только немного устала». «Могу себе представить», — проворчал Агустин, и в его взгляде в равной мере отразились упрек и волнение. «Я узнаю твой осуждающий взгляд за километр, поэтому, если ты пришел сюда, чтобы читать мне нравоучения, можешь оставить их при себе, я не в настроении». «Вовсе нет», — заявил он. «Я просто хотел сказать, что очень волновался за тебя, посмотрев твою передачу и еще больше прочитав газету». — Спасибо. Я не думаю, что тебе надо в это ввязываться. Каро — это не игрушки. — А кто думает, что это игрушки? Я полностью отдаю себе отчет в том, что происходит. Но я не знаю, просчитываешь ли ты все последствия. — Я стараюсь. Ты же не хочешь, чтобы я отстранилась, чтобы не вмешивалась, чтобы по возможности сменила жанр и занялась театральной критикой? — Я знаю тебя, Монтильяно. Раньше ты это говорил, потому что тебе не хотелось, чтобы я была все время занята. Я должна была быть свободной, чтобы не пришло тебе в голову. Сейчас у тебя другой предлог, но воз и ныне там. С той только разницей, что, безусловно, с одной огромной разницей. Сейчас ты рискуешь своей жизнью. Нет. Разница в том, что твое мнение, как мне надо жить, уже излишне. Не думай, что я не ценю твоей заботы. Я благодарна тебе за тот вечер, когда ты меня утешал, и за эксклюзив, который ты мне вчера обеспечил, но каждый должен заниматься своим делом. Точно так же, как ты, Агустин, делаешь вскрытие против своей воли, из профессионального долга, или когда ты так трогательно заботишься о родственниках тех, кто потерял своих близких, в такое время никто не может сидеть сложа руки. Ты очень заблуждаешься. Это не заблуждение. Я не хочу, чтобы ты сидела сложа руки. Я просто хочу, чтобы ты была осторожна. Я тебя люблю, Каро. И мне важна твоя судьба. Я прошу, умоляю, чтобы ты была осторожна. Каролина притворилась, что не заметила искренности его тона, но не могла больше находиться с ним рядом. «Мне нужно вернуться на работу», — соврала она. Агустин согласился, понуро опустив голову, и не произнес больше ни слова. Возвращаясь в редакцию, Каролина ощутила теплую волну, разливавшуюся по ее телу. Несмотря на то, что ее выводила из себя снисходительность Агустина, ей было приятно услышать, что он по-настоящему ее любит. Хотя было горько признавать это сейчас, когда ее чувства к нему были настолько запутанными. Каролина Гихару заметила, что на ее губах играет улыбка. Она предпочла бы не испытывать того, что испытывала, но ее радость была слишком явной, чтобы ее отрицать. Вопреки всем невзгодам, несмотря на время, расстояние и все, что их разделяло, Агустин все еще ее любит. И это радовало ее. С момента их расставания Каролина много раз пыталась понять, что на самом деле происходит с Агустином. Но ей это так и не удалось. Тем не менее, во время последней встречи в ее сердце родилось что-то новое. Впервые Каролина смогла понять значение страха перед обязательствами. Она сама ощутила эту боязнь, за которую столько раз упрекала Агустина в прошлом. Впервые девушка на собственном опыте убедилась, насколько соблазнительны фантазии о побеге, в которых она всегда обвиняла партнера, и насколько парализуют страхи, которым она раньше не находила оправдания. С этого ракурса все казалось гораздо яснее. Агустин проводил ее взглядом и ощутил, как в его голове и солнечном сплетении снова поселилась тревога, которую он уже испытал этим утром в морге. Это была не просто брезгливость, которой он тоже был не чужд, или потрясение, вызванное насильственной смертью, которое не сглаживали годы практики. Нет. Причина была не в том, что он разучился обращаться с трупами, хотя, к счастью, это тоже было правдой. Это острое ощущение тревоги, не дающее ему дышать, было вызвано другим. Это было более похоже на страх, на ощущение неминуемой опасности. Агустин решил немного прогуляться по великолепной тополиной аллее рядом с портом, куда он столько раз направлялся в поисках утешения от любых печалей. Вскрытие тела политического лидера не оставляло сомнений. Насилие, жестокость и зверство вернулись в страну. если, конечно, они когда-нибудь уходили. Кто бы ни стоял за ними, пружина пришла в действие, и никто не знал, когда это закончится. В свете таких событий, являющихся частью повседневной реальности, его окончательный разрыв с Каролиной, возможно, не был столь трагичен. Впервые Агустин почти обрадовался тому, что у него не было семьи, что он не женился, не завел детей. Ровно в 7 часов Сарсалехо покинул свое рабочее место и направился в охровый кабинет. Впервые он будет выступать один в отсутствии Куэвоса. Коленки его подгибались. Это был тот великий шанс, которого он ждал столько лет. Это был самый заветный миг его жизни, начало триумфального пути, который приведет его на пост президента страны. Разумеется, ситуация была не идеальной, или, по крайней мере, не той, на которую он рассчитывал, но в результате этот хаос мог сыграть ему на руку. Если он достигнет перемирия с СФО, или хотя бы начнет с ними переговоры, приостановит эскалацию насилия и будет услышан народом, то он не только будет избран, но и превратится в подлинного лидера, которым всегда мечтал стать. Он вошел в комнату через боковую дверь, расположенную ближе всего к столу и креслу, с которого на протяжении всего своего президентского правления Куэвос зачитывал свои послания. Кабинет был полон камер, журналистов и фотографов не только из Санта-Моры, но и со всего мира. Одного взгляда полковника Сарсалехо было достаточно, чтобы убедиться, что не только все сидячие места были заняты, с десяток людей толпилось у входа в кабинет. Он невозмутимо уселся, сделал глоток из стакана с водой, который ему поднесли, надел очки, подвинул к себе микрофон и начал то, что считал своей первой официальной речью. «Через вас, господа журналисты, я хочу обратиться ко всему народу Санта-Моры, к мировой общественности и в особенности к нашим согражданам, которые входят в Санта-Марийский фронт освобождения. Да, господа, вы меня хорошо расслышали, Санта-Марийский фронт освобождения». Докладчик сделал паузу и позволил пробежать по залу ожидаемому шепоту удивления. Впервые кто-то из окружения Куэвоса обращался к СФО, произнося полное название группировки, а не «безродные преступники», «несчастные анархисты» и другие эпитеты, и Сарсалехо хотел, чтобы каждый почувствовал разницу. «Ввиду последних событий, которые являются достоянием общественности, я хочу не только вновь выразить свой самый глубокий протест против насилия, но и сделать жест, который я считаю уникальным в истории нашей любимой Родины». Сарсалехо снова сделал паузу, и зал наполнился разговорами и шушуканьем, но кандидат тут же продолжил. «Волну террора пора остановить», — заявил военный с горячностью. «Наша страна уже достаточно пострадала от насилия. Мы полагали, что искоренили его навсегда, что можем мирно вернуться к ценностям республики, и вот кто-то хочет, чтобы наша страна снова погрузилась в хаос. Санта-Марийцы, мы не должны этого допустить. Но пусть никто не заблуждается, я здесь не для того, чтобы грозить жесткими репрессиями. Насилие не поможет нам установить мир в республике. Мы готовы подставить другую щеку». На этот раз все голоса умолкли, и воцарилось глубокое молчание. Никто не был уверен, что до конца понимал предложение Сарсалехо или его намерение. «Как уже заявил президент Куэвос, выборы состоятся, и неважно, какой ценой. Поэтому я буду просить, советовать и настаивать, чтобы Санта-Марийский фронт освобождения отказался от своих условий. Я предлагаю им сесть за стол переговоров. Многие уже считают меня своим будущим президентом», — продолжил Сарсалехо. Это вторая пауза, которую докладчик сделал намеренно после ключевого заявления, отчетливо заполнилась шепотками и недовольными покашливаниями. «И в этом качестве я предлагаю заключить сделку. Как только я буду избран, я обязуюсь объявить общую амнистию не только для заключенных, но и для тех, кто сейчас ведет подпольную деятельность. Взамен я, присоединяясь к пожеланиям своих сограждан, требую немедленно сложить оружие и освободить похищенных кандидатов. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня и до скончания века, жители Санта-Моры смогут жить в мире. Это все». Журналисты начали выкрикивать вопросы, но Сарсалехо жестом руки дал понять, что не будет на них отвечать, и вышел из зала, не добавив ни слова неукоснительно выполняя инструкции своего командира. Уже сидя в кафе с Каролиной, Годой громко возмущался. Ну и пресс-конференция. Этого следовало ожидать, Пабло. Когда ты видел, чтобы правительство Куэваса отвечало на вопросы, которые не были согласованы заранее? Они абсолютно не меняются. Думаешь, он говорил всерьез? Ты шутишь? Это очередной популистский ход. Сарсалеха отстраняется от Куэваса и занимает более умеренную позицию. Как говорится, старая рубашка только наизнанку надета. Я очень опасаюсь, что если он выиграет выборы, а это произойдет, если Касарес и Толоса не объявятся, у нас установится жалкое подобие демократии, которая в действительности будет всего лишь продолжением диктатуры. Каролина закатила глаза. Это смешно, Пабло. Мы с тобой только строим догадки. Само собой, мы не можем доверять Куэвасу, но СФО также не обозначил своей четкой позиции. Гораздо больше, чем все эти дурацкие мероприятия для прессы, меня беспокоит отсутствие новостей о заложниках. Вероятно, мы должны что-то сделать, чтобы им помочь, — отозвалась Каролина задумчиво. Что ты имеешь в виду? Если мы не верим, что правительство позаботится о Толосе и Касересе, нам следует взять это на себя. Я искренне так считаю, Пабло. По крайней мере, я должна что-то сделать. Ну, возможно, ты права, — уступил Годой. Мы можем попытаться связаться с этими людьми, прежде чем они возьмут инициативу в свои руки. Я не хочу получить еще два трупа и думать, что я мог что-то сделать. Я не могу выкинуть из головы мысль о том, что угрозы были попыткой установить контакт с прессой. Я снова ощущаю, что они ждут чего-то от выпуска новостей или от твоей газеты, — призналась Каролина. И хотя я очень боюсь совершить хотя бы один неверный шаг, который подтолкнет их к действиям, мы должны пойти на этот риск. Ты со мной? Если ты видишь это иначе или предпочитаешь не рисковать, я смогу понять. Конечно, я с тобой, — ответил Пабло. Я отдал бы все, что у меня есть, чтобы демократия вернулась в страну. Я хочу увидеть лицо Куэваса, когда Толоса будет провозглашен новым президентом. Не будь так уверен, — улыбнулась Каролина. Ты об этом не знаешь, но я пообещала Касересу голосовать за него. Пабло Годой подошел к девушке, поцеловал ее в щеку и, уходя, бросил: «Надо подготовить послание. Я буду держать тебя в курсе». Каролина подозвала официанта, заплатила за два кофе и отправилась домой. Стояла потрясающая погода, и ей надо было поразмыслить, хотя первая мысль, пришедшая в голову, была не слишком глубокой. «Еще один мужчина заставил меня платить», — подумала она. В больнице Агустин спустился в отделение травматологии в поисках своего друга. «Причины смерти Посадоса подтвердились?» «Да», — кивнул Агустин. «Как я и предполагал, в легких не было и следа дыма. Я изучал фотографии, и мне кажется, что теперь у меня есть полное представление о том, что произошло. В пылу народных волнений, напротив его дома, убийцы проникли через окно со двора, разбив его камнем. Они подошли сзади и ударили Посадоса железной трубой, которую впоследствии полицейские искали по моей просьбе, и нашли в коридоре на втором этаже, на пороге ванной. Удар был всего один, но, как ты правильно сказал, выверенный и профессиональный. Потом тело Посадоса стащили вниз по ступеням и оставили лежать на полу гостиной, облили его, а также некоторые предметы мебели и шторы бензином и подожгли их. Я уверен, что его смерть — дело рук не разгоряченной толпы, а кого-то, кто очень хорошо обучен убивать. Я надеюсь, что ты понимаешь значение того, что сейчас говоришь. Что ты имеешь в виду? Если ты верно воссоздал события того дня, это означает, что за всеми этими преступлениями стоит организованная группировка. Отряд, который преследует определенную цель, и за последние недели имел доступ к Центральному архиву, каналу 20 и дому Посадоса, не говоря уже про убийство де Лос Льянуса и похищение Толоса и Касереса. Поразмысли как следует. Это мог организовать только Куэвас. А может, повстанцы? Или повстанцы сообща с Куэвасом? Возможно, цели и авторы убийств разные, а потому они несут разные послания. Ну-ка, Шерлок, — съехидничал Марио. Я бы проанализировал ситуацию следующим образом. Люди Куэваса использовали противостояние повстанцев и правящего режима, чтобы безнаказанно взорвать бомбу в Центральном архиве и впоследствии составить списки избирателей так, как им заблагорассудится. Потом правительство объявляет о проведении выборов. Повстанцы похищают кандидатов в наказание за то, что они подыгрывают Куэвасу, и убивают де Лос Льяноса. Правительство в бешенстве и посылает своих людей, чтобы убить Посадоса и тем самым дать понять СФО, что не уступит. Оно полагает, что даже если в конце концов убийство раскроется, вина также падет на повстанцев. Меня не удивит, если сейчас повстанцы пойдут в контрнаступление, расправившись с заложниками. Доктор Монтильяно, я задам вам медицинский вопрос. Представьте, что к вам на прием приходит пациент, которого 2 года назад прооперировали по поводу рака ободочной кишки. И при обследовании вы обнаруживаете опухолевые и, скорее всего, злокачественные образования в печени. Что вы подумаете априори? Что это первичный рак печени или метастазы рака ободочной кишки? Что ты задаешь мне глупые вопросы? Естественно, это метастазы. Почему вы так решили, доктор? Потому что в медицине, пояснил Агустин, решив подыграть своему другу, всегда гораздо логичнее, хотя порой и сложнее, поставить один диагноз, который включает в себя все имеющиеся симптомы и проявления, чем полагать, что разные заболевания накладываются друг на друга. «Совершенно верно», — удовлетворенно произнес Марио. «Здесь происходит то же самое. Я бы принял твое объяснение, если бы не смог приписать авторство преступления одному лицу, но не ранее того. И если такая подлая морда существует, то она принадлежит Куэвасу. Послушай, Агустин, я не собираюсь защищать методы террористов. Ты знаешь, что мне всегда казалось безумием прибегать к террору или убийству, чтобы достичь в конечном счете политической цели. Но если подумать о целях, то очевидно, что если бы СФО стоял за этой волной насилия, то он открыто и с самого начала продемонстрировал бы свою боеспособность, что дало бы ему преимущество при выдвижении требований. К тому же не будем забывать про убийство Посадоса. Повстанцам незачем убивать руководителя близкой им партии. «Неплохо», — сказал Агустин с иронией, — «но в этом случае первичный рак, возможно, развился в печени, а не в ободочной кишке». Марио улыбнулся. «То есть повстанцы убивают де Лос Льяноса и похищают остальных кандидатов, чтобы показать, что действительно возвращаются к вооруженной борьбе, и не шутят. Они подключают прессу, чтобы гарантировать распространение информации, но раз правительство не отходит от своего плана, а люди начинают винить СФО, то они пытаются манипулировать общественным мнением, убирая собственного кандидата, чтобы Сарсалеху один участвовал в президентской гонке. А выборы стали нелегитимными. Таким образом, они превращают Посадоса в мученика режима и еще больше дискредитируют Куэваса. Есть одна мелочь, профессор, которую вы не учли при постановке диагноза. Все это абсолютно не на руку делу повстанцев, которые сейчас лишились очередного руководителя и настроили против себя общественное мнение. Кому на руку все эти смерти, дорогой Шерлок? Только правительству и его кандидату. Каким бы безжалостным ни был СФО, мы не должны недооценивать этих людей, считая, что они не догадываются о последствиях своих действий. Я настаиваю на том, что люди Куэваса стараются расчистить путь для Сарсалехо, который должен беспрепятственно прийти к власти. Он похитил кандидатов, оставив на свободе лишь Сарсалехо и Посадоса. Первого по очевидным причинам, а второго, чтобы не раскрыть самого себя. Он расправился с де Лос Льяносом, чтобы обвинить СФО, а следом и с Посадосом, чтобы на финишную прямую вышел только один кандидат. Тогда, согласно твоей теории, заложники уже мертвы или их скоро убьют. Не обязательно. Если все пойдет по плану и им удастся удержать все под контролем, то когда Сарсалеху станет президентом, они освободят заложников и заживут припеваючи. На следующий день Каролина рассудила, что если она навлекала на себя проблемы, на что все указывало, то лучше было оставаться в своей собственной квартире. Поэтому она попрощалась со своей матерью и вернулась в свою квартиру, где еще не поработали маляры. Как только она закрыла за собой дверь, ее внимание привлек мигающий огонек автоответчика. Она была уверена, что это звонит Годы, чтобы обсудить их зарождающийся план по выходу на связь с заложниками. Она нажала на кнопку воспроизведения сообщений и, к своему удивлению, услышала голос Мари Фуко. «Здравствуйте, сеньорита Гихару. Это говорит Мари Фуко. Полагаю, что вы меня помните. Я бывшая супруга Касероса. Послушайте, я долго сомневалась, звонить вам или нет, но вы были так любезны со мной, что я посчитала своим долгом предупредить вас. Меня вызывали в Министерство внутренних дел, чтобы побеседовать со мной. Судя по всему, господин министр очень хотел узнать, поступали ли мне какие-либо угрозы. Похоже, что Лусия Талоса уже с этим столкнулась. Я сказала ему правду, что мне никто не звонил, и ушла. Но, выйдя из его кабинета, я подумала, что если повстанцы хотят оказать моральное давление на Хуана Хосе, то они должны звонить не мне. Как я уже говорила, я имею весьма опосредованное отношение к нему и его жизни. В общем, мне пришло в голову, что человек, который может попасть в поле зрения террористов, — это вы. Я надеюсь, что это только ложная тревога, и все будет хорошо, но мне кажется полезным вам это сообщить. Сегодня вечером я улетаю в Париж, и я не могу уехать, не поставив вас в известность. Мне надо отдалиться от всего этого. Желаю вам удачи. Au revoir». Каролина повесила трубку и принялась обдумывать слова Марии. Хотя в ее голове не вполне укладывалась забота этой женщины о предполагаемой пассии бывшего мужа, она должна была позвонить и поблагодарить ее за информацию. Она открыла в телефонной книжке самый первый номер, по которому она пыталась связаться с Касеросом, и набрала его. «Сеньора уехала во Францию. Она вернется не раньше, чем через 2 недели», — ответил безликий голос служанки. «Вы хотите что-то ей передать?» За несколько часов до этого Мари Фуко завершила свой макияж, положила билет в сумочку и, бегло оглядев комнату, попросила служанку закрыть чемодан. Оставалось еще много времени до отлета, но, принимая во внимание время суток, она не хотела никаких сюрпризов с дорожным движением. Она и так уже слишком долго откладывала эту поездку, чтобы опоздать на рейс из-за пробок. Несмотря на обстоятельства, она была рада своему возвращению в Париж. Ля Мелагрос был занятным местом, вполне соответствующим ее тяге к приключениям, но порой превращался для нее в удушающую темницу. Мари неоднократно задавалась вопросом, не стала ли причиной их развода одержимость мужа этой страной. Удовлетворить его каприз и некоторое время пожить в Санта-Море — это было одно, но пустить корни в этой стране с перспективой остаться навсегда — совсем другое. Нельзя отрицать, что во Франции пара жила на наследство, оставленное господином Фуко, и предложение возглавить судостроительную компанию открывало перед Хуаном Хосе другие перспективы. Но ей было все равно, это был не ее проект. Это и явилось камнем преткновения, в результате приведшим к разрыву. В своем родном городе, вдалеке от Санта-Море, она сможет заняться своим будущим. Так или иначе, оставаться здесь было абсолютно бесполезно. Она ничего не могла сделать для заложников, и хотя ситуация ее волновала, скорее по причине сострадания, а не любви, она должна была действовать и вести себя соответственно ей. Хуан Хосе Касерос был человеком, с которым она разделила часть своей жизни, но который, к счастью или к сожалению, уже не приходился ей никем. Если она хотела оставаться честной сама с собой, к чему всегда стремилась, теперь ей нужно было признать, что ни ее бывший муж, ни Демократическая Республика Санта-Мора не имели ни малейшего отношения к ней и ее планам на будущее. Она села в приехавшую за ней машину, помахала рукой на прощание и прикрыла глаза с сознанием того, что это было начало конца целой эпохи ее жизни. Мари Фуко и водитель автомобиля скончались на месте. Попытки бригады скорой помощи вернуть их к жизни были безуспешны. Удар был лобовым, и, согласно показаниям водителя грузовика, подтвержденным экспертизой дорожно-транспортного происшествия, автомобиль, в котором ехала женщина, неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другой машиной. Похоже, отказала рулевая система или тормоза, что превратило ее в неуправляемый метеорит. Так или иначе, несмотря на заверения экспертов, пресса и общественное мнение восприняли этот несчастный случай с недоверием. Санта-Мора превратилась в место, где смерть любого человека, хоть каким-то образом причастного к политике, вызывала подозрения, особенно если погибший имел прямое или косвенное отношение к выборам, кандидатам или правительству. Но как Маргара Иглесиас рассуждала в своей вечерней передаче на радио. С одной стороны, зачем убивать бывшую жену Касероса? С другой, кто говорит, что этой банде нужны какие-либо причины для того, чтобы сеять хаос, смятение и террор? Нравится нам это или нет, но, по скромному мнению народа, Мари Фуко уже вошла в пантеон жертв этой грязной войны, развязанной террористами.